Глава 39. «Вы следующая. Приготовьтесь». Поджимаются пальцы на ногах. Мне страшно. Выросла давно, а дурацкая боязнь докторов не прошла. Блин, я уколы ставить и сейчас боюсь. Глупо, но ничего не поделать. Прям страх дикий. Наконец-то собралась к врачу. Со скрипом, еле-еле. Вот сижу теперь, трясусь, как лист на ветру. Или как там? Я лист, плывущий по реке. Так, наверное, точнее. Как сорвало с ветки, так и колышет. Не прикрепиться, не приземлиться. От ощущения тягущего ожидания тереблю край юбки. Да что я дергаюсь? Медцентр вроде нормальный. Врачи квалифицированные. Загуглила, прежде чем идти. Все будет нормально. Что у меня найти могут? Болячки согласно возрасту. Все. Хоть перекрестилась. Забрал Жданов Яну. Как у нее там дела? Как разруливать будут? Олег в глаза так и не посмотрел, пока уводил ее. Но честно, пусть у них все будет хорошо. Кстати, сегодня по неведомой причине он не вышел на работу, а мне дали выходной. Странно, но ладно. Очумело смотрю на проходящих мимо женщин. Все серые, замыленные и какие-то потухшие. Кстати, я такая же. Тяну руку и медленно стягиваю резинку с волос. Тяжелая волна падает. Мне почему-то кажется, что она моя защита. С распущенными вроде нормальной себя ощущаю. Закрываюсь ими как завесой. Отгораживаюсь. С кем-то трепаться сил нет. О чем? Что я им могу рассказать? Хотя вон мои ровесницы сидят и спокойно обсуждают рецепты. А я не хочу. Не вписываюсь в систему никак. Все наперекосяк, блин. Вечно что-то случается. Будто с уходом от Саши моя жизнь сдвинулась и покатилась на спущенном колесе. Причем одном. И слова его на прощание. Они мне покоя не дают. Думаю без конца. Даже сейчас интонацию ярко слышу. «Я люблю тебя. А теперь улетай». Суворов говорил «люблю» по-разному. Нежно, дерзко, между прочим, страстно, но отчаянно никогда. С болью и надрывом – нет. А в этот раз все это буквально пропиталось немым криком немой безнадежности. Как же хотелось тогда его обнять крепко, прижаться как раньше, уткнуться под подбородок и дышать им. Как же мне этого хотелось, кто бы знал. Хоть кто-то знал. Было бы легче. Вряд ли. Но все равно. Мы были в тот момент настолько голы, обнажены и ранимы, что земля уплывала. Я ощущала Сашино отчаяние изнутри. Всеми потоками, всеми флюидами, всеми капельками тела. А он обнимал, как в последний раз. Не дай бог с ним что-то случится. Как же я не хочу. Как же я не желаю ему зла, Господи. Храни его, Боже. Несмотря на обиды мои, храни. Пусть минует его все плохое. Пусть ему повезет. Укрой его. Убереги. Пожалуйста. На руки падает хрустальная капля. Мне кажется, ее звон слышат все. По крайней мере, рядом сидящие женщины замолкают. Душу в себе предательский всхлип, закрываюсь на все засовы. Нельзя показывать слабость. Не нужно. Смущать людей нечего. Нужно справляться самой. Они и так от меня подальше отсели. Господи, мы с Суворовым даже не развелись еще. Все времени не хватает. То это. Калейдоскоп непрерывных событий кружит. Не дает сосредоточиться на одном деле. Все время что-нибудь случается. «Суворова!» Подскакиваю на креслице. Бегу в кабинет. Промакиваю глаза и усаживаюсь напротив. Терапевт задает односложные вопросы. Я монотонно отвечаю. Она пишет, строчит, не поднимая глаз. Ну, и я говорю, что есть. И про давление, про обмороки и много чего еще. «Давайте руку!» Манжет привычно сжимает руку. Полученный результат заставляет доктора сдвинуть брови. Немного помучив меня, назначает еще ряд анализов. Вздыхая, смотрю на бумагу. О, боги! Зачем я пошла? Ведь только попади сюда, не выйдешь. 150 строчек одной только крови. Биохимию сдавать, мочу, сахар, щитовидка, сердце проверить и еще миллион всего. Марина Сергеевна, а вы когда в последний раз у гинеколога были? Закусываю губу. Пытаюсь вспомнить. И не вспоминается, конечно. Потому как я была у него 1000 лет назад. Каждый раз я пугаюсь, когда мне задают такой вопрос. Ну, как бы мое дело. Хочу, хожу, хочу, нет. а все равно сразу становится неудобно, будто в школе уроки без уважительной причины пропустила. Вот клянусь, что после каждого посещения я торжественно обещала себе не пропускать походу к женскому доктору и ни разу не сдержала слова. Забывала. Вру. Лень было. Вот и все. Это же время надо тратить. А его всегда есть куда деть. Давно. Рекомендую сходить. Можно прямо сейчас? Я наберу коллеги. Здесь третий кабинет по коридору. Простите, а что за срочность? Врач откладывает ручку в сторону и строго поблескивает стеклами очков. Когда на меня так смотрит, мне не нравится. Понимаете, вам 38 полных лет. Бывает, что в этом возрасте случается ранний климакс, например. Много разных приятностей может случиться. Так что, пойдете? При слове «климакс» впадаю в анабиоз. Что она мне сейчас сказала? В смысле «климакс»? Зачем он мне? Я не понимаю. Я пока не старая. Нет, понимаю, что он молодеет и знаю, что у некоторых наступает раньше. Но я-то тут при чем? Может, зря пошла в платный? Уже жалею. Надо было идти к себе. Испугалась, что передадут. Что неполадки со здоровьем? Вот не могу себе объяснить последовательность действий. А с другой стороны, если есть проблема, то ее бы и у нас нашли. По знакомству же ее не отсечешь. Давайте. Оплатите прием и спокойно идите. Молча выхожу. Проделываю манипуляции и вновь вхожу в кабинет. Улыбчивая доктор самоочарование. Я даже как-то расслабляюсь. Она долго пульпирует живот, шевелит губами, хмуря брови. И вдруг настаивает на том, что неплохо бы сделать УЗИ. Ладно, ложусь. Гель шлепком капает на живот. Бррр. Неприятно. Еще я волнуюсь. Не понимаю, почему все со мной происходит. Ну не хочу я никакой предположительный климакс. Меня одно слово пугает насмерть. Это состояние в очередной раз пишет меня куда-то в утиль. Не хочу. О, боги. Какие страхи мы, женщины, терпим. Одно, другое, третье. То беременней, то рожай, то все. Ты сбитый летчик. Почему мужикам проще? Несправедливо. Что там? Доктор молчит. Лишь сосредоточенно водит датчиком. Матка увеличена. И что? Предположительно, миома, Марина Сергеевна. Миома? Большая? И что делать? Не волнуйтесь, все можно решить.